театр. Цветной. Марина Дружинина. А все из-за смешинки. Если вам смешинка в рот вдруг случайно попадет, не сердитесь, не ворчите, хохочите, хохочите. Только не на уроках. А сейчас я вам расскажу, что такое перпендикуляр. Последнее слово Алевтина Васильевна произнесла медленно по слогам. Только, пожалуйста, не смейтесь, а то все ученики, как услышат впервые это название, почему-то начинают смеяться. Мы, конечно, тут же расхохотались. «Я же говорила!» – вздохнула учительница. «И чего смешного?» «Итак, перпендикуляр». «А я чувствую, ну никак не могу остановиться. Знаете, бывает такое, попадет смешинка в рот и все». И ничего с собой не сделаешь. Фыркаю, трясусь, как в лихорадке. А тут еще Петька Редькин щекотно так шепчет мне на ухо. Перпендикуляр, надевай на нос футляр. Только я утихнул на пять. Перпендикуляр, надевай на нос футляр. И в тот момент, когда Алевтина Васильевна сказала: «Слушайте очень внимательно», я как взвизгнул в полной тишине и свалился с грохотом со стула. Что тут началось? Все ведь слушали очень внимательно. «Ручкин, вон отсюда!» — закричала учительница. «И подумай над своим поведением!» Я выбежал, давясь от хохота, и тут же перестал смеяться. Смешинка как-то сразу улетучилась. «Теперь я буду думать над своим поведением», — решил я. «А лучше всего думается на свежем воздухе. По радио вчера передавали». И отправился на улицу. Потом я немного подумал над своим поведением за игральными автоматами в магазине. Неплохо получилось. А потом ноги сами принесли меня в парк на американские горки. Ух, как я там здорово думал! Аж дух захватывало. Я не заметил, как время пролетело. «Ты куда вчера пропал?» — спросила Алевтина Васильевна на следующий день. «Над поведением думал», — отвечаю. «Ну и как? Хватило тебе трех уроков на размышления?» «Хватило», — киваю. «А по-моему, этого недостаточно», — сказала учительница. «Иди-ка еще подумай и без мамы не возвращайся». Побрел я понуро домой. Уж так не хотелось маму огорчать. А тут еще Петька Редькин выскочил откуда-то и дразнит: «Перпендикуляр, ждет тебя большой кошмар!» Я швырнул в него ластиком и повернул в сторону. «Ай да, опять на американские горки», — предложил мой внутренний голос. Я согласился. И вскоре уже привязывал себя ремнем к заветной кабинке. Но удивительное дело, как не мчался я с бешеной скоростью по горам, как не свистел ветер в ушах, а грустные мысли из головы не выдувались. Никакого удовольствия от катания. Я посмотрел на часы. Мама, наверное, уже дома. Не стоит ее сразу ошарашивать. Пусть отдохнет, — решил я и пошел по парку, куда глаза глядят. На пруду утки весело плескались и громко крякали. Я покрошил им остатки бутерброда. Утки от восторга чуть не перетопили друг друга и закрякали еще громче. И мама сейчас, наверное, обедает, — подумал я. Не буду торопиться. Зачем портить ей аппетит? Я еще послонялся по парку. Заглянул в зверинец к тиграм. Тигры мирно похрапывали в своих клетках. Может, мама тоже вздремнула после обеда? Пусть набирается сил перед огорчением. Потом я очутился возле обезьянника, но все его обитатели куда-то попрятались. Вдруг выскочила здоровенная обезьяна, показала мне язык и ускакала. «Пора домой», — понял я. Ну, рассказывай, где лучше всего думать над поведением? Встретила меня мама такими словами. На американских горках, наверное, или за игральными автоматами. И там, хорошо, ответил я и тут же спохватился. Ой, мам, откуда ты знаешь? Представь себе, от Алевтины Васильевны. Да, приятный сюрприз ты мне приготовил. Мама была в школе. Меня прошиб холодный пот. Как же так получилось? Но сейчас мне было не до размышлений. Я схватил маму за руку и заглянул в глаза. Честное слово, я больше никогда-никогда не буду думать над своим поведением. То есть я буду, конечно. Я совсем запутался. Прости меня. Ладно, надеюсь, ты все понял, вздохнула мама. А сейчас бегай, пожалуйста, за хлебом. Я схватил сумку и пулей вылетел на улицу. И тут же наткнулся на Петьку Редькина. «Тебя что, теперь из дома выгнали?» — подмигнул Петька. «Здорово влетело!» «Вот кто рассказал маме!» — осенила меня. «Предатель!» Но я не успел выложить Редькину все, что о нем думал. Из соседнего подъезда выскочила Петькина бабушка и закричала, размахивая веником: «А ну марш домой! Двоек нахватал, уроки не делает, болтается неизвестно где, отец придет, устроит тебе трепку!» «Это почему?» — захныкал Петька. «Я хотел сказать, потому что перпендикуляр!» Но не сказал и побежал в магазин.